появились листики, бутоны, и не прошло и нескольких минут, как те бутоны раскрылись и превратились в прекрасные белоснежные розы. Ах, как красиво! Вот так дверь! Как в королевском замке. Ну вот, теперь другое дело. Ну как, многоуважаемая дверь? Вам нравится? Нравится. Еще как нравится. Я теперь стала такая нарядная, веселая. И мне больше не хочется держать вас в плену. Я отпущу вас на волю. Ура! Мы опять на свободе! Спасибо вам, многоуважаемый дверь. А не могли бы вы открыть нам проход в лабиринт? Мы вовсе не дерзкие воры, и нам совсем не нужны сокровища правителя. Помогите нам, многоуважаемая дверь, пожалуйста. Хорошо, я помогу вам. Открою проход в лабиринт. Вперед, друзья, нам надо спешить. Ирахон первым пошел вперед. Все осторожно последовали за ним. Глава 13. Стеклянный лабиринт. Они попали в длинный темный коридор. У самого входа на стене висел зажженный факел. Рахон смело взял его и огляделся вокруг. Лабиринт был очень просторный. Его стены были абсолютно ровные, будто отполированные и какого-то неестественного розового цвета. Алис прошла немного вперед, и каждый шаг ее отдавался звонким эхом. Ой, как здесь скользко! Так тут все из стекла, хоть на коньках катайся. Правда. Странно, откуда в горах стекла? Здесь, наверное, не обошлось без волшебных красок. Интересно, что же там впереди? Я слетаю на разведку и все-все разузнаю. Будь осторожен. Буду-буду. Но не прошло и минуты, как храбрец вернулся назад и уселся к девочке на плечо. Как разведка? Как-как? Нормально. Пожалуй, мы лучше обойдемся безо всякой разведки. Ну ее. В общем, Алис, там больно темно и страшно. Понятно. Друзья шли уже больше часа. Но ничего особенного почему-то не происходило. Никто на них сверху не прыгал, ни в какие ямы они не проваливались, ни на какие шипы не наступали и даже ни с кем не воевали. Все было тихо и спокойно. Вот только стены лабиринта, как братья-близнецы, все походили одна на другую. Такие они были ровные, гладкие, стеклянные и розовые, без единого выступа или углубления. Ой, не нравится мне все это. Что-то тут не так. А вот что никак не пойму. А мне все нравится. Только вот очень кушать хочется. У меня есть орех. Я его в горах нашла. Давай скорей. Динозаврик тут же схватил его и со всей силы бросил об пол. Орех разбился на несколько частей, обнажив вкусную белую мякоть, и друзья, подкрепившись, двинулись дальше. Прошло еще некоторое время, и вдруг Филимонт нагнулся и стал что-то внимательно рассматривать. Что ты нашел? Да вот смотрю, уж не наш ли это орех? Точно, наш! Только как же он тут оказался? Ведь мы ели орех давным-давно. Все ясно, друзья мои. Мы ходим по кругу. Это и есть еще одна ловушка моего брата. Как же быть? Как быть, как быть? Надо искать выход. Давайте еще раз обойдем вокруг и все внимательно рассмотрим. Возможно, мы что-то с вами не заметили. Давайте. Ну, вы идите, идите, рассматривайте, а я вас здесь подожду. А то у меня от ваших рассматриваний уже лапы болят и хвост тоже. Мяу! И вообще, я еще не умывался с утра. Мяу! Ну, подожди, подожди. Да только смотри. Вот как мы сейчас найдем выход. Да как тебя здесь оставим одного? Будешь знать, как лапы болят. как не умывался с утра. Ученый кот ничего на это не ответил. Он развалился на полу и стал демонстративно вылизывать свой хвост. А наши друзья пошли вперед. А вот и наш Филимон. Значит, мы еще один круг прошли. И ничего не нашли. Мяу, вы уже так быстро вернулись? Быстро, быстро! Спать надо меньше лежебока. А я и не сплю. Так, немного взадремнул, и вообще... Знаете, я думку думаю. Это какую же? Да, вот смотрю, что... Стены-то тут все стеклянные, прям как в аквариуме. Ну и что с того? А то, что один раз я уже разбил аквариум. Ну и что? А то, что и эти стены можно, наверное, разбить, если у нас был бы молоток или топор, к примеру. Мяу. А изумруд подойдет? Подойдет и изумруд, только где же его взять-то? А это что? И динозаврик достал из рюкзачка девочки драгоценный камень. Откуда он у тебя? Прихватил с собой. Так, на всякий случай. Итак, я швыряю... Подожди, крылохвостик. Нам надо прежде все хорошенько обдумать, а то вдруг что-нибудь случится. Да-да, случится. В прошлый раз, когда я случайно разбил аквариум, на меня столько воды вылилось. Мяу! Да кто аквариум с водой был? А это просто стеклянный лабиринт. Передразнил ученого кота динозаврик и, недолго думая, запустил изумрудом в ближайшую стену. Задребезжало толстое стекло, и здоровенная дыра тут же засияла в стене. Все замерли в ожидании. И вдруг прорезал тишину негромкий звук, и от круглого отверстия медленно поползла вправо едва заметная трещина. И другая трещина, уже шире и глубже, не спеша пошла влево. И третья разделила стену на две части. И вот тонкая паутина окутала гладкую розовую поверхность туннеля снизу доверху. Ой! Мяу! Не нравится мне все это. Что это? Стекло разбилось. Начинается. И заколдованный лабиринт пришел в движение. Вокруг все звенело и рушилось. Стекла падали и разбивались на сотни мельчайших частей. Начался настоящий стеклянный дождь. Справа, слева, сверху летели острые осколки, на ходу врезаясь друг в друга. Пол трещал под ногами. Он разламывался на части, как льдины во время ледохода. И Алис едва успевала перескочить с одного места на другое, увертываясь от летящих со всех сторон обломков. И тут туннель заходил ходуном. Он затрясся весь, задребезжал, забринчал миллиардами стеклянных струн. В сторону! Не своим голосом прорычал добрый колдун и силой оттолкнул девочку на несколько метров назад. В ту же секунду шумом и грохотом обрушились стены, а вслед за ними рухнул и потолок, накрыв наших друзей плотным стеклянным покрывалом. Глава 14. Вредное яблоко. Ух ты! Вот это обвал! И все это сделал я! Да мы, по твоей милости, опять попались в ловушку Яхона. Хорошо еще, что все обошлось, и никто не пострадал. Как это обошлось? Как это никто не пострадал? Мяу! А я... Ученый кот вылез из завала, держа на весу раненую лапу, из которой тонкой струйкой сочилась ярко-алая кровь. Бедненький наш, несчастненький Филимончик. Дай я тебя пожалею. Что у тебя болит? Мяу. Вот. Хороший котик. Филимонт хороший. У филина лапка болит, у медведя болит, у волка в лесу лапка болит. А у Филимонта нашего ничего не болит. Уходи, Болька, в лес, к филину уходи, к медведю уходи, к волку серому уходи. Ну что, все прошло? Смотрите, какой-то проход. Где? Вон! Динозаврик показал вперед, а там, за грудой стекла, в каменной стене сияло небольшое круглое отверстие, уводящее куда-то вглубь скалы. Алис подошла поближе и заглянула внутрь. Идите сюда! Здесь три дороги! Так-так-так. Вот еще одна задачка моего братца. Какую же из дорог нам выбрать? Конечно, пойдем прямо! Подожди, крылохвостик, почему прямо? А не вправо или вниз? Ну и пожалуйста, идите сами куда хотите! Ладно, не обижайся. Прямо так прямо. Будь что будет. Ирахон смело пошел по среднему коридору, освещая путь факелом. Туннель был ровный, он никуда не петлял и не сворачивал, а все время шел только вперед. И все было бы хорошо, да только в один прекрасный момент коридор закончился. Все, дальше пути нет. Тупик. Какой еще тупик? Не может такого быть. Ну-ка, дай сюда факел. Ну, точно. Что я вам говорил? Это вовсе не тупик. А что же? Огромное яблоко. Яблоко? Яблоко. И действительно, посреди коридора, загородив весь проход, росло большое ярко-красное яблоко. Не может такого быть, скажете вы. Яблоки растут на яблонях. Это у вас на яблонях. А у Ихона прямо на земле, как морковь или редиска. А еще из этого яблока торчала бледно-желтая ботва. Она свисала до самой земли и тоже стелилась по ней. И что нам с этим яблоком теперь делать? Как это что? Съесть, конечно. Я ужасно голодный, а оно вон какое большое. На всех хватит. Нет, крылохвостик, я думаю, что есть это яблоко нам ни в коем случае нельзя. Это почему же? Посмотри, Алис, какое оно сочное, красное, аппетитное и наверняка ужасно вкусное. Алис права. Это наверняка еще одна ловушка Ихона. Яблоко это, скорее всего, отравлено. И если мы его съедим, то с нами случится что-нибудь нехорошее. А что? Ну, я не знаю, что. Хвостик поросячий, например, может вырасти. Или нос пятачком станет. Я не хочу поросячий хвостик. Мне мой нравится. И пятачок тоже не хочу. Тогда вырвать надо его. И все тут. И динозаврик дернул за ботву. Но яблоко почему-то не захотело вырываться. Оно по-прежнему сидело в земле. Динозаврик потянул еще раз, уже посильней. Яблоко опять осталось на месте. Мяу, дай-ка я, соловак. Но и у ученого кота тоже ничего не вышло. Вредное яблоко продолжало загораживать им путь. Теперь моя очередь. Рахон поплевал себе на руки и что есть силы дернул ботву. Но яблоко даже не сдвинулось с места.